Бонус-дополнение к главе 31. «Хорошо, что вы пришли в себя, Денис Андреевич. Как вы себя чувствуете?» «Где я?» Оглядываюсь, пытаюсь понять, где нахожусь. «Больница. Значит, я жив. Карина, что с ней?» Вспоминаю момент аварии, до столкновения с фурой. Дальше туман. Не чувствую практически своего тела. Все пронзает дикая боль. А голова, кажется, сейчас и вовсе разорвется на две части. Перед глазами все плывет. Не могу вспомнить, как все произошло. Но говорить могу, хоть это мне дается тяжко. Каждое слово отдается в больной голове, и начинает подступать тошнота. Вижу, что в венах капельницы, напротив меня монитор, где бегут графики и считается пульс. Кажется, я весь опутан трубками и проводами. «Вы в реанимации». Доктор присаживается рядом на стул. Он бледен, а его седина делает его еще более белым. Вы долго были без сознания, были на грани. На грани между жизнью и смертью. Вы перенесли клиническую смерть. Вам очень, очень повезло, Денис. Мы уже и не надеялись на такой исход. Мне приснился сон. Кажется, я попал в ад. Там были демоны. «Как там?» – доктор улыбается в ответ на мои слова. «Кругом огонь?» «Нет, напротив». Очень даже светло и симпатично, но страшно. И кто-то там сказал, что у меня пока нет никакого права умирать. И я понял, что это действительно так. И я еще не все сделал в своей жизни. Потом все исчезло. По-моему, это был голос Карины. Она жива? С вашей спутницей все в порядке. Она очень переживала за вас, уже уехала. Отдыхайте пока. Вам предстоит не одна операция. У вас сложный перелом голени, кость вся раздроблена. Но это потом, когда сделаем полное обследование. Боюсь, что вам придется у нас задержаться. Бонус дополнения к эпилогу. Я знаю, что не все в жизни сделал правильно. Возможно, мне не стоило вмешиваться в ее жизнь и что-то в ней менять. Но я до сих пор считаю, что поступил верно. Ты думаешь иначе, Петр? Расскажи мне, как Карина. Она не хочет мне сама ничего говорить, а я не могу спросить. В телефоне раздается знакомый голос, ставший почти что родным за последнее время. В больнице я много думал обо всем, что произошло, и меня поддерживал Титов, который каждый день звонил мне и рассказывал о ходе процесса над ее матерью и о Карине, которую периодически видел. Я узнал о ней столько нового. Оказывается, я был прав в своих догадках. У Карины, правда, были небольшие отклонения психики, но все восстанавливается, и для этого не понадобились психологи и лечение. Она исцеляет себя сама, своими мыслями и фантазиями. С ней будет все хорошо, главное, чтобы она была счастлива. Она рассказала Титову столько, что он за голову хватается, но сама воспринимает это спокойно. «В порядке твоя Карина, спрашивала о тебе вчера, переживает. Она тебе не звонила сама?» «Нет». У нее плотный график занятий. Знаешь, а она довольно перспективна в плане учебы. Схватывает все на лету. Из нее выйдет толковый специалист в области права. Я ее уговорил уже. Наберу тебя чуть позже, жду клиента. Кладу телефон рядом. Но потом не выдерживаю, беру его снова, набираю смс-сообщение. «Я тебя люблю». Немного посомневавшись, отправляю его ей. Не могу удержаться, хотя обещал, что не стану ее тревожить. Спустя несколько минут мне приходит ответ. «Ничего не говори мне, Денис, просто наберись терпения». Не знаю, что все это значит, иногда я не могу понять ее слова. Она действительно бывает странной. Да я и сам после аварии стал другим. У меня случаются кратковременные провалы в памяти, и я потом не понимаю, что произошло за последние несколько минут. Это бывает редко, но все равно настораживает меня. Никому не говорил об этой проблеме, и не стану это делать. Кажется, во мне проявилось какое-то второе «я». Но я прекрасно знаю, что моя незнакомая вторая половина любит Карину не меньше первой. Просто чувствую это. Сам не знаю, почему. Вот только я не смогу теперь вернуться на свою должность в уголовный розыск, хотя меня уже повысили в звании, и подполковник Кравцов не дождется моего возвращения. Боюсь, что теперь это невозможно. Но я найду занятие, что мне по душе. Да. И я всегда буду рядом с ней. Если не можешь изменить весь мир, то сделай это хотя бы для одного человека.